Кино. Течет ручеек. Тонкой, как стеклянная ниточка, струйкой покидает он набухшую лунку родника и начинает красться по земле. Он не спеша ощупывает, словно обнюхивая, встречающиеся на его пути предметы. Камешек, комок засохшей глины, ветку, уроненную в полете птицей. Все они кажутся ему неодолимыми препятствиями, и он терпеливо обходит, обтекает их то с одной, то с другой стороны, не обращая никакого внимания на удлиненность и кривизну пути. Иногда и назад приходится возвращаться, течь вспять, но, сделав петлю, вновь уходит вперед, туда, куда неодолимо влечет его земной уклон. Постепенно из ручейка он превращается в ручей, потом в речку, в реку, а уж потом в Волгу. А Волга, говоря словами чеховского героя, впадает в Каспийское море. И это не надоевшие слова гимназического учителя. А в этом есть глубокий смысл. Если ты Волга, ты должна впадать в Каспийское море. Без Каспийского моря нет Волги. Актерская судьба чем-то походит на этот ручеек. И крутится, и вертится, и изгибается перед преградами, реальными и вымышленными. И только две вещи не дают актеру сникнуть душой на этом ухабистом пути его. Первое – это ощущение того, что существует еще где-то далеко позади, тот маленький, не больше двух сложенных вместе мужских ладоней родничок, и что его чистая влага еще доходит до него, теперь уже переполненного всякими подпитками слева и справа, и второе, что где-то впереди ждет актера его Каспийское море. Без этих двух ориентиров творческая жизнь останавливается. Ручеек или высыхает, или превращается в болото. Для театрального актера, что ты там ни говори, любая творческая работа, вне стен театра в какой-то степени все равно отхожий промысел, будь то радио, телевидение, концертная деятельность. И это несмотря на то, что все это приносит актерской душе определенное творческое удовлетворение, не говоря уже о материальном. Кино в этом ряду стоит несколько особняком. Оно дает актеру одну из главных компонентов его судьбе – известность. И неважно, на что она тянет по качеству – на пьедестал или на ходули, все равно бугорок. И тебя всем видно, и твой горизонт раздвинулся на какое-то деление. Вот говорят, сыграл актер гениально такую-то роль и наутро проснулся знаменитым. Не знаю, не уверен. Если он сыграл эту роль в театре, нимб знаменитости долго еще не будет сиять над его заспанным лицом. Кино – другое дело. Сыграл молодой артист более или менее прилично большую выигрышную роль в фильме. Глядишь, годичный пропуск на бессмертие ему подписан. Дальнейшее уже зависит от его ума, таланта и везения, что тоже немаловажно. Мои отношения с кино складывались непросто. По принципу то густо, то пусто. И надо признаться, что в этом пусто чаще всего виноват был я сам. Вернее, складывающиеся обстоятельства, каким можно было отнести театральные, околотеатральные и обстоятельства личного плана. Первые 7 лет по окончании института я отдавал театру. И только театру. Каждый сезон приходилось играть по 2 и больше главных роли, а если учесть, что театром этим был тот, что называется старый МХАТ, а я был молодым актером, то нагрузка на мои плечи приходилась порядочная. И, естественно, о творческом голоде не могло быть и речи с тем, чтобы искать его удовлетворение где-то еще на стороне. Кроме того, почти все свободное время в промежутках между дневными репетициями и вечерними спектаклями отнималось работой над телевизионными постановками. Деньги все-таки были нужны, а зарплата в театре была скромной. Удобством было то, что все предварительные работы над этими телеспектаклями, то есть, собственно, репетиции, были тут же в театре. Ходить далеко было не нужно. После нескольких прогонов в студии на Шаболовке, потом в Останкино, в гримах и костюмах спектакль сразу же, без предварительной съемки, выходил в эфир. Чего ты не договорил, не доиграл, не довыразил, все тут же становилось достоянием истории. Поправить ничего нельзя. Второй дубль предусмотрен не был. Но вскоре их стали снимать на видеопленку, и выход в эфир стал повторяем. Вспоминаю первую мою большую работу на телевидении. Это была роль Никитина в спектакле по повести Чехова «Учитель словесности». Его много лет неоднократно показывали на экранах. И не мудрено. В нем были заняты замечательные мхатовские актеры Грибов, Кторов, Муравьев. Ему даже присудили какую-то международную премию на фестивале телевизионных спектаклей в Болгарии. Кажется, она называлась «Золотая шкатулка». Да, что-то в этом роде. Эти телевизионные постановки являлись как бы промежуточным звеном между, собственно, театральными спектаклями и кино. Хотя, повторяю, многие из них были в высшей степени интересны, имели свое лицо и, как говорится, несли на себе печать высокого искусства. Мое вхождение в так называемое «настоящее кино» начиналось с небольших ролей. Это, очевидно, в какой-то степени и предопределило отдачу всего себя целиком театру. Слишком велика была разница в качестве, в интересности тех и этих работ. Первой моей работой в кино была небольшая, второго плана, роль в фильме режиссера Габая «Лебедев против Лебедева», студия «Мосфильм». Сюжет картины «Жизнь и быт молодых ученых-шестидесятников». Идея – борьба хорошего с лучшим. Фильм по тем временам получился неплохой, но не более того. Из светлых сторон можно отметить знакомство с интересными людьми. Актерами Михаилом Державиным, Володей Рецептором и, конечно, с самим Габаем, одноглазым режиссером, похожим на сказочного интеллигентного пирата. Он воевал, служил в бомбардировочной авиации, его сбивали. Через Володю Рецептора, с которым после этого фильма мы подружились, я и Габай, который сейчас живет в Штатах, обмениваемся приветствиями и поклонами. До сих пор. Следующим моим заходом на киношную территорию было приглашение попробоваться на главную роль в фильме по роману Кожевникова «Щит и меч». Режиссер Басов, Владимир Палч. На роль Вайса пробовалось много актеров. Под конец кинопроб осталось двое. Я и Станислав Любшин. «Черт тебе знает, Кольк, что у тебя за лицо?» С досадой восклицал Владимир Палч, уже не глядя на меня своими шальными глазами. «В профиль посмотришь. Ариец как ариец, а глянешь спереди — обыкновенная круглая рязанская рожа. Что тут придумать, ума не приложу. Ладно, с Вайсом подождем. Сыграешь у меня унтер-офицера Хакке». Так и попал я в огромнейший актерский коллектив, с которым каким-то чудом управлялся и выстраивал фильм удивительный кинорежиссер Владимир Палч Басов. Он принадлежал к плеяде тех знаменитых молодых капитанов, которые прошли войну и по ее окончании сели за институтские парты в ГИКа. Это они, молодые капитаны, Басов, Чухрай, Габай, Хуциев, Тодоровский и многие другие, это они подняли на огромную высоту советский кинематограф 50-х-60-х годов. Это они. Но я, кажется, влез не в свое дело. Это прерогатива наших кинокритиков. Прошу прощения у уважаемых читателей. Съемки у Басова проходили легко, весело, продуктивно. Он никогда не замыкался ни в сценарии, ни в трактовке образа, ни в архитектонике уже обдуманных им сцен. «Ты чего такой кислый? Будто по ошибке стакан уксуса хватил», — говорил он актеру на площадке. «Текст не нравится». «Почему?» «А как бы ты хотел сказать?» «Ну так и скажи». «Да что ты мне сценарий в нос суешь? Я его знаю лучше, чем ты. Говори, как тебе удобно». И актерам у него на съемках действительно было удобно. Он четко видел главную мысль, главную идею фильма и никогда не обращал внимания на побочные мелочи. Подумаешь, километр туда, километр сюда. Главное, вперед. После «Щита и меча» у меня несколько лет был перерыв. И только где-то в начале 70-х, когда атмосфера в театре в связи с приходом Ефремова несколько изменилась, стала для меня менее благоприятной в смысле занятости, качестве получаемых ролей, я вновь стал поглядывать в сторону кино. На Мосфильме запускалась в работу картина о знаменитом советском педагоге, авторе книги «Сердце отдаю детям» Сухомлинском Василии Александровиче. Режиссером была Юлия Ипполитовна Солнцева, бывшая жена Довженко. Она еще в какой-то степени сохранила былую красоту и вальяжную стать звезды немого кино 20-х годов, когда она блистала в «Элите», в «Папироснице» из «Моссельпрома». Съемки проходили в Новгороде-Северском, чудесном городке, стоящем на крутом берегу Десны. Старинные монастыри, тенистые парки, река под крутой горой, заливные луга, сосновые боры за поймой. Когда-то этот город был легендарной столицей князя Игоря. Отсюда он уходил в свой знаменитый поход на половцев, закончившийся вечной трагедией и вечной славой в умах и душах потомков. Свидетельство тому — нетленные строки слова о полку Игореве. Главную роль Сухомлинского, сценарий это было другое имя, играл Сергей Федорович Бондарчук. Впервые я познакомился с ним на кинопробах, которые, кстати, он и проводил. Надо сказать, что Сергей Федорович очень много помогал Солнцевой в этой работе и как актер, и, главное, как режиссер, организатор всего, что происходило на съемочной площадке. Я в этом фильме играл роль тракториста, отца двоих детей, который воспитывал их, ну, совсем не по педагогической системе Сухомлинского. То есть никак не воспитывал. Он работал, выпивал, буянил, ревновал ко всякой штанине свою красавицу-жену, которую, кстати, играла Скопцева. Короче, был нормальным мужиком из глубинки, портрет которого известен всей стране без обязательной афиши «Их разыскивает милиция». Из Москвы на съемки я уезжал вместе с Сергеем Федоровичем. В купе, кроме нас, ехали еще каких-то двое мужичков, похожих друг на друга, с объемистыми кожаными портфелями, которые они держали на коленях. Бондарчуки запаздывали. Мы с женой, провожавшей меня, вышли на перрон. Наконец появился Сергей Федорович и Ирина. Молодые, нарядные, красивые. Она подтолкнула его к вагонным ступенькам и со смехом сказала: «Двух мужей сразу провожаю». «К счастью», — сказал Сергей Федорович. Поезд тронулся незаметно. Перрон с женами поплыл назад. Мы стояли у раскрытой вагонной двери и махали руками. «Коля!» — тихонько сказал Сергей Федорович, не поворачиваясь в мою сторону и продолжая приветливо помахивать рукой. «Ты выпить с собой не везешь?» Я покраснел неизвестно от чего. «К сожалению, нет, Сергей Федорович. Мне как-то это и в голову не пришло». Он посмотрел на меня своими украинскими со слезой глазами. «А мне пришло в голову. Но ничего сделать было нельзя. Жена была бдительна. Прямо из застолья, без всяких заходов, на вокзал». Мы помолчали. «Ну что ж», — со вздохом сказал Сергей Федорович, как бы подводя черту под нашей паузой. «Нет так нет. Значит, не судьба». Мы грустно пошли в свое купе. Открыв дверь, Сергей Федорович приветливо поздоровался с нашими попутчиками, которые все так же молча сидели на лавке с портфелями на коленях. При виде Сергея Федоровича они, как по команде, вскочили и чуть ли не в один голос воскликнули: «Сергей Федорович, мы вас узнали, вы наш любимый артист». Он засмущался. Он удивительно симпатично смущался. «Спасибо», — сказал он. «А это мой товарищ, тоже артист, из МХАТа». «Очень приятно. А мы инженеры, едем в командировку. Сергей Федорович, тут такое дело. Вы нас извините, пожалуйста, но вы бы не хотели, и ваш товарищ тоже, с нами закусить?» И, щелкнув завками, они одновременно, как волшебники в сказочном мультфильме, отбросили портфельные крышки. Стройные ряды бутылочных горлышек предстали перед нами во всем своем неподвижном и грозном величии. Пауза зависла в купе. Инженеры молча ждали решения судьбы. Сергей Федорович повернулся в мою сторону и произнес два слова: «Значит, судьба». Смысл этих слов ни для кого не был понятен, кроме меня. Таким вот образом, потихоньку, полегоньку, я стал восстанавливать свой киношный потенциал. Снялся в «Долгах наших» на Мосфильме. Съемки проходили в берендеевских местах на Плещеевом озере, на реке Трубеж под Переславлем-Залесским. Торфяные разработки, рабочие поселки, связанные тонкой нитью узкоколеек, великолепные сосновые бары. И древностью повеет вдруг из Дола. Эти рубцовские слова можно полностью отнести к этой древней земле на границе Владимирской области, Владимиро-Суздальская Русь, наша прародина. Фильм получился средний, хотя актеры, участвовавшие в нем, были прекрасные. Леонид Марков, Наталья Андрейченко, Сережа Никоненко, Люда Зайцева, Федосеева Шукшина. Бывает иногда такое. По частям вроде все хорошо, а целое не складывается. Потом была работа на Ленфильме в «Весенних перевертышах» по Тендрякову. Что-то снимали на Кишиневской студии. Где-то еще. По большому счету, все это можно отнести к разряду обыкновенной паденщины. Снимался, чтобы не потерять навык в профессии и чтобы режиссеры не забывали. Прорыв, хоть и небольшой, случился у меня там, где я, честно говоря, не ожидал. Московский режиссер Живолуб пригласил меня поучаствовать в съемках фильма на Свердловской киностудии под названием «Я буду ждать». Сюжет не отличался особой замысловатостью. Нормальный любовный треугольник. Вершина треугольника – красивейшая женщина, ленинградская актриса Аня Тмемелева. Два других угла занимали я и молодой Николай Еременко. Отца его играл Константин Степанков. Фильм, что называется, получился. Его много раз крутили по каналам телевидения. Был он чист, не замутнен излишней значительностью, легко находил отклик у зрителей, то есть полностью отвечал законам современной мелодрамы. Была там у меня такая сцена. Мы с Аней сидим вечером на скамейке в парке, выясняем отношения. Подходят трое парней с определенными намерениями. «Дай закурить! А твоя баба красивая!» и так далее. Мой герой, кажется, фамилия его была Старов. Да, точно, доктор Старов. Аня еще называла его Старый. Ну, совсем получается по Гумилеву. Память ты слабее год от года. Так вот, мой герой, оценив ситуацию, спрашивает у этих амбалов, есть ли у них оружие? «Оружия нет, не бойся», отвечает один из них. «Мы и без оружия с тобой управимся». Примерно. И тогда мой герой говорит, «Оружия нет, это хорошо». «Так вот, слушайте, парни, сейчас я доберусь до одного из вас и перекушу ему горло, пока двое других будут убивать меня. Жребий будете бросать или мне самому из вас выбрать?» Ну, естественно, парни, огрызаясь, отступили. Честь женщины и моя жизнь были спасены. Ах, как же нравилась зрителям эта сцена, особенно зрительницам. Многие из них до сих пор помнят ее, хотя фильм давно уже, к сожалению, вышел в тираж. Мне нравилась Свердловская киностудия. Там хорошо относились к актерам. На съемках все удивительно успевали без спешки, без нужного крика и нервотрепки, и фильмы получались добрые, основательные, где-то похожие на те книжные сборники, что до революции выпускались в России под рубрикой «Библиотека для семейного чтения». Следующим, после «Я буду ждать», был у меня двухсерийный фильм «Главный конструктор». Это была картина об изобретателе танка, знаменитой 34-ки Михаиле Ильиче Кошкине. Его играл Борис Невзоров. Моего героя звали майор Гаевой, представитель генштаба. Съемки были трудные, зимние. Я впервые почувствовал, как танковая броня может раскаляться не только от тепла, но и от холода. О непростых взаимоотношениях бывших друзей, о постижении своей судьбы, своего характера, о мучительном разладе души повествовал еще один фильм, связанный у меня со Свердловской студией «Гонка с преследованием». Снимал его, кажется, ленинградский режиссер Вишневский. Главные мужские роли исполняли актер Донбасского театра Миша Голубович и я. Его герой был с отрицательным окрасом, ну а мой с положительным. Главную женскую роль играла Люда Чурсина. Съемки проходили в красивейших местностях Урала, на реках Каме и южнее, на Белой в Башкирии. Жили мы на турбазе Агидель. В те времена Белая была удивительно красивой рекой. Вода в ней была чистая, как слеза. Сухие сосновые бары росли на холмистых берегах. Непуганные лоси приходили на водопой даже в дневное время. Воздух был насыщен ароматом лесных и луговых цветов. Рыбы в реке Белой было столько, что как ты только входил в реку, рыбная мелочь тут же начинала щекотать босые пальцы ног. Вечерами после съемок мы разводили на берегу костер, варили уху, пели тихие песни, рассказывали истории, которыми обычно делятся у вечернего огня. И вот тут, на берегу Белой, я услышал от Миши Голубовича удивительную историю, которая, исходя из тех событий, что происходили в ней, переступила привычную нам черту правдоподобия и осветила яркой вспышкой темные, неисследимые закоулки человеческой души.